Глава 18. Мир в сердце. Насколько я могу судить, все обойдется. Мы удалили селезенку и починили легкое. Врач, оперировавший Филиппа, снял зеленую шапочку, скомкал ее и бросил в корзину для мусора. Увидев, что я курю, он сказал: «Дайте мне сигарету». Я протянул ему пачку, щелкнул зажигалкой. «Мне можно к нему?» «Пожалуйста, только наденьте халат. Он, правда, еще не скоро очнется. А когда придет его подруга, она вас сменит». Приехав в больницу, я уже не застал Фирузан. Может, она в этот момент как раз отправляла на тот свет своего брата или мирилась с ним, а может, злилась на Филиппа и не хотела его больше видеть. Я сидел у его кровати, слушал его тяжелое дыхание и тихое шипение насоса, шланг от которого вел под ночную рубаху и скрывался между ребрами. Другой шланг соединял капельницу с кистью руки. Влажные волосы прилипли к потному лбу. Я до этого не замечал, какие они тонкие и редкие. Может, мой тщеславный друг пользовался феном? Или я просто не присматривался? Ему плохо вытерли кровь вокруг рта. Она засохла и шелушилась в уголках губ. Веки время от времени подрагивали. Солнечные лучи, льющиеся сквозь жалюзи, прочертили в воздухе косые полосы. Они медленно перемещались по линолеуму, вскарабкались на кровать и на стену. Когда сестра меняла капельницу, Филипп проснулся. «Мария с красивыми ушками. Потом он узнал меня. Запомни, Герт, какие мочки ушей, такие и груди. Ай-яй-яй, господин доктор», — подыграла ему Мария. «Мне, конечно, лучше помолчать», — прошептал Филипп. Ему трудно было говорить. Сестра закончила и вышла, тихо закрыв дверь. Через какое-то время Филипп знаком попросил меня пересесть к изголовью. Селезенку вырезали. Насос работает. Мне как-то снилось, что я умираю. Я лежу в больнице, в палате и в такой же кровати, как эта, и прощаюсь со всеми своими женщинами. Со всеми? Я тоже говорил шепотом. И они стоят в очереди, которая тянется снизу, по лестнице, по коридору, до самой палаты. И каждая говорит мне, что не встречала другого такого, как я. А я говорю каждый, что не встречал другой такой, как она. Тебе понадобится палата с двумя дверями, одна напротив другой. Женщины, с которыми ты уже попрощался, не должны сталкиваться с теми, кто еще ждет своей очереди. Представь себе, по очереди вдруг пройдет слух, что ты каждый говоришь, что другой такой не встречал. Филипп вздохнул и помолчал с минуту. Герт, ты ничего не понимаешь в любви. В моем сне они потом собираются вместе. От моего одра они идут прямо в голубую утку. Я заказал там для них банкет, и они едят, пьют и поминают меня. Не знаю почему, но мне стало грустно от этого сна. Может, потому что я ничего не понимаю в любви, я взял его руку. Ладно, Филипп, это еще успеется. Ты не умрешь. Нет, не умру. Ему все труднее было говорить. Да я бы и не смог сейчас говорить со всеми. Я слишком слаб. Он уснул. Около пяти пришла Фирузан. То, что брат ее избил, я увидел сам. То, что они помирились, она рассказала мне шепотом. «Как ты думаешь, Филипп простит меня?» Я не понял ее. «Ну, он же получил нож в живот из-за меня». Я решил воздержаться от нравоучений в духе женской эмансипации. «Не волнуйся, он простит тебя». Я не стал дожидаться, когда Филипп опять проснется. В шесть я был у Негельсбаха, в семь — в тюрьме на улице Фаулерпельц. Негельсбах был немногословен, я тоже. Правда, он сообщил мне, что к ужину я уже опоздал, и сходил вместе со мной в магазин. Я купил содовых кренделей, камамберу, бутылку Бароло и яблок. Мне вспомнился мангольд, который продавался на рынке в Мангейме. Особенно я люблю этот местный овощ, который многие явно недооценивают, в панировке или в виде салата. Его нужно разогреть, заправить маринадом и дать ему несколько часов постоять, чтобы он как следует пропитался. Тюрьма на Фаулерпельц была моим последним местом работы в качестве прокурора. С тех пор прошло уже почти 40 лет, и я не узнавал топографии тюрьмы. Знакомыми были только запах и гулкое эхо шагов, и еще звяканье ключей перед дверью камеры, и скрежет ключа в замке. Надзиратель закрыл за мной дверь, запер ее на ключ, и они с Негельсбахом ушли, а я еще долго слышал их шаги. Потом я ел крендели, сыр и яблоки, пил вино и читал Келлера. Я взял с собой цюрихские новеллы и теперь услаждал себя поучительной историей Ландфогта из Рейфензе, возжелавшего собрать под своей крышей всех женщин, которые были некогда предметом его нежной привязанности. Может, и Филипп тоже стремился к возвышенному и изящному финалу затянувшейся смешной истории и жаждал мира в сердце. Я прекрасно чувствовал себя до того, как улегся на тюремную койку и попытался уснуть. От толстых стен веяло сыростью и холодом. В то же время сквозь форточку в камеру катились мягкие волны теплого летнего ветра. Он приносил громкие голоса кочующих от погребка к погребку ночных гуляк, приветственные и прощальные возгласы, гулкий хохот мужчин и дробный серебристый смех женщин. Время от времени воцарялась тишина. Потом откуда-то приближались, нарастали и опять стихали голоса и шаги. Иногда до меня долетали обрывки разговоров, а иногда внизу под моим окном останавливалась влюбленная парочка. Меня вдруг охватила тоска по светлому, теплому, цветному миру, там, за окном. Как будто я уже много лет провел и еще много лет проведу в этой камере. Много лет в камере. Неужели мне это и в самом деле предстоит? Я задумался о пресловутой гордыне, которая предшествует падению, и о падении, как результате гордыни. Я вспоминал жизнь, свои успехи, к которым стремился, и неудачи, которые сами меня настигали. Я думал о Кортоне, что это было, победа принципа, уравнивающей несправедливости. Утром я не без труда сделал несколько приседаний и отжиманий от пола. Говорят, это помогает переносить многолетнее заключение. Только вот мышцы болят с непривычки.